На этом вечере я и встречусь с Бестужевым. Я знаю, что мне нужно, но что я могу предложить взамен? Да такое, отчего ничему не удивляющийся князь аж захлопает в ладоши от восторга. Мой взгляд неспроста посмотрел на кинжал, который лежал на столе. Затем я вытащил стилус. Это то, что я думаю. Неужели ты хочешь усилить оружие? Воскликнула Рона. Конечно, улыбнулся я. Я поудобнее перехватил начертательный инструмент. Рисовать на оружии было гораздо сложнее и кропотливее, и для этого следовало знать особую технику нанесения рун. К тому же инструмент должен быть соответствующий. В стилусе я не сомневался. Уникальный элемент, которым он усилен, дает возможность применять его в такой практике. В общем, вытащил я кинжал из ножен. Нет, он мне еще пригодится. Затем я вспомнил, что Владимир дал мне в нагрузку охотничий нож. Покопавшись в дорожной сумке, я нашел его, затем устроился за столом, включив настольную лампу, приставил стилус к самому широкому месту на клинке, возле рукояти. Призрачное лезвие, вот какую руну я нарисую, довольно эффектно, и точно произведет впечатление на князя. Техника нанесения рун на оружие в корне отличалась от всех остальных техник. В процессе начертания я принялся постепенно подпитывать узор маной. Каждый штрих в процессе напитывался энергией, в итоге замкнувшись в единый рисунок. Я радостно улыбнулся, наблюдая мерцающую руну. Мышцы и сухожилия от запястья до плеча болели с непривычки. Но я это сделал. Ну а теперь, проверим, сказал я вслух, удобнее перехватив рукоять зачарованного охотничьего ножа. Посмотрел на старенький потертый шкаф. А что, послужит мне мишенью, его уж точно не жаль. Если не выдержит, куплю новый. Вытащил я из шкафа свою одежду и обувь, следом прижал пальцем руну, чувствуя приятное тепло, а затем выдохнул и прочертил наискосок пространство перед этим предметом мебели. Глава 12. Взмахнув зачарованным охотничьим ножом, я понял, что эффект получился намного мощнее, чем я предполагал. Призрачное лезвие синим шлейфом разрезало пространство, а заодно и шкаф, находящийся впереди. Косая линия, прорезанная боевой руной, оказалась в сантиметр шириной. От такой убойной силы Бестужев точно будет впечатлен. Шкаф между тем покачался на ножках, и его половины рухнули на пол, ломая журнальный столик у двери. Заодно и эту рухлядь поменяем. Лезвие в этом мире работает сильнее, заметила Рона. Она вспомнила беспощадного, мой меч, который я усиливал двумя такими рунами, чтобы добиться похожего эффекта. Полностью с тобой согласен, довольно улыбнулся я, рассматривая руну на клинке. Судя по всему, и энергии потратилось не очень много. В этот момент в дверь постучали. Когда я приоткрыл ее, заметил на пороге недовольное лицо темноволосой женщины в полосато-сером брючном костюме. Что это был за грохот, позвольте спросить. Настороженно поинтересовалась она, пытаясь заглянуть через мое плечо. А вы кто, собственно? Не спешил я открывать дверь. Да и зачем? И так все объясню. Я примерно понял, кто передо мной. Я временно исполняющий обязанности коменданта этого общежития, Малькова Наталья Геннадьевна, быстро ответила она. Потрудитесь объяснить, что произошло. Наталья Геннадьевна, да шкаф упал, ответил я. Ничего особенного. Старое же все. Кто-то еще есть в комнате? Продолжила она допрос. Нет, я один, вздохнул я. Вот, решил отдохнуть, только прилег на кровать, и вдруг, и стол журнальный сломался, шкаф на него упал. Малькова не требовала пропустить ее, а я и не собирался. Правила общежития я прекрасно знал. Она не на должности, всего лишь временный сотрудник, поэтому ей нельзя было без спроса вторгаться на снимаемую площадь. Она могла вызвать лишь службу безопасности, но, что скорее всего, не собиралась это делать. Мой ответ ее устроил. «Все понятно. Я вызову ремонтника», — кивнула Малькова. «Не утруждайтесь», — широко улыбнулся я. «Я куплю новую мебель. Вам тратиться не обязательно», — подчеркнула Малькова, теперь уже слегка улыбнувшись. Ей понравилась моя улыбка, и не только. И глазки сразу заблестели. «Какой в этом смысл? Расценивайте это как благотворительность. Я просто желаю внести свой вклад», — продолжал я улыбаться. «Мне это очень приятно слышать», Малькова еще на секунду задержалась, всем своим видом показывая, насколько я ей понравился, но реакции не дождалась, поэтому она кивнула и отправилась по коридору к лестнице, напоследок добавив: «Доброго дня, если что, я в кабинете». Я проводил взглядом Малькову, которая напоследок бросила многозначительный взгляд, и закрыл дверь. Не было бы Екатерины, «Ты бы отправился в ее кабинет?» – спросила у меня Рона. «Возможно», – ответил я. «Фигурка у нее неплохая, и грудь размера третьего не меньше, и красивое личико», – принялась перечислять питомица. «Но с Катей она не сравнится, факт». «Вот именно, и легкодоступные барышни меня не интересуют», – ответил я. «Это я знаю», – ответила Рона. «Скучаешь по Амали?» «Скучал ли я по своей возлюбленной?» «Наверное, но чувства притупились немного. Сейчас я в другом мире и в другом теле. Вокруг все другое. Возможно, поэтому мне легче отстраниться от мыслей о ней. Не особо скучаю», – ответил я. А Рона не продолжила разговор, понимая, что я большего и не скажу. «Хотя, если так посудить...» Я соскучился по женской близости. Сколько уже времени прошло в этом мире, а я все выживаю, гоняюсь за кем-то, отбиваюсь. Пора бы уже немного расслабиться. И с Катей как раз дело движется в эту сторону, быстро и уверенно. Так что всему свое время. Вернувшись в комнату, я еще раз осмотрел две половины шкафа на полу. Из-под него торчала столешница некогда журнального столика. В общем, я позвонил Тимуру, объяснив ситуацию. А через минут 10 он пришел с ящиком инструментов и тремя крепкими парнями, которых я видел на вечеринке в его комнате. «А как ты его?» Тимур аж заикаться начал, удивленно посмотрев на поверженный шкаф. «Да случайно», — улыбнулся я, тихо сообщив ему. «Решил проверить вот это». Я показал ему блеснувший охотничий нож, и Тимур завороженно уставился на него, точнее, на руну, которая ярко мерцала на его клинке. «Я не знал, что ты так умеешь», – пробормотал он. «И это она так сделала?» «Да, только никому не распространяйтесь», – ответил я. «Мне не нужны проблемы с новым комендантом». «Да она скоро свалит из нашей общаги», – скривил улыбку Тимур. «Таких здесь долго не держат. Что временно, то постоянно», – ответил я. «Она не справится», – ответил Тимур. «Здесь нужен жесткий характер, а у нее, как бы это помягче сказать, легкодоступный», – заржал один из парней. «Да, ты правильно сказал, Боря», – ответил Тимур. «Так и есть». В общем, он со своей командой принялись лихо разбирать старую мебель. А пока это делали, я выбрал в сети и заказал новый шкаф, такой же по размеру, столик. Затем подумал и вместо стула приобрел два удобных кресла. Я неспроста рассказал о руне Тимуру. Во-первых, нужно было показать, что мне скрывать нечего. Так я приобрету союзников быстрее, чем буду говорить загадками или вовсе молчать. А во-вторых, я все еще не потерял надежду найти рунных мастеров в этом мире. Если кто-то и занимается такой магией, он тщательно это скрывает, либо об этом знает узкий круг его знакомых. Тимур был на четвертом курсе академии и знал многих здесь, в студенческом городке, да и в Новосибирске общался периодически с отпрысками аристократов, как он признался на том вечере. Вот поэтому были шансы, что он что-то вспомнит либо начнет узнавать через своих знакомых, впечатлившись эффектом от удара призрачного лезвия. Прошло совсем немного времени, когда мы унесли разобранные части шкафа к мусорной площадке неподалеку, а затем приняли новую мебель. Парни, которых привел Тимур, бросились собирать новый шкаф, а мы с Тимуром им не мешали, расположились на кухне. Я закипятил чайник, залил чайные пакетики кипятком. «Честно, я видел похожий эффект, но не могу вспомнить где», – произнес Тимур, вытаскивая из вазы жменю печенья в виде рыбок и закидывая несколько в рот. «В Новосибирске?» – спросил я. «Нет, ролик в сети какое-то время гулял», – ответил он. «Как найду, пришлю тебе ссылку. Давай, прям интересно, кто может повторить такое?» – хмыкнул я. «Тогда его тапками закидали, мол, все это фейк», – хохотнул Тимур. «Что? Фейк? И что это?» – удивился я. «Обман, проще говоря», – сказал Тимур. «Никто же не думал, что руны обладают такой силой. Но теперь я понимаю, что это, скорее всего, было по-настоящему. Я вот собираюсь на вечер, организованный Суворовым», – решил я поинтересоваться у Тимура. «Что ты знаешь об этом мероприятии?» – немного улыбнулся он. «Говорят лишь, что там собираются аристократы, чтобы повыпендриваться друг перед другом, что привлекает различных иностранцев. Им нравятся различные шоу. Вход там не дешевый», — признался я. «Вот поэтому я там ни разу не был», — засмеялся Тимур, прищурившись. «А у тебя откуда такие деньги? Ты из богатой семьи, заработал недавно, на боевых рунах», — ответил я, пробуя чай, и тут же скривился. «Да уж, это точно не тот, что заваривают в чайнике. Вкус, будто пыли напихали, и еще какого мусора. И решил пообщаться с элитой, может, клиента богатого найду на свою продукцию», — добавил я. «А ты их только на оружие наносишь?» – заинтересованно спросил Тимур. «Я про руны эти. Или отдельно тоже продаешь?» «И отдельно продаю», – улыбнулся я. «Называю их ловушками. С их помощью ты остановил того типка, ну, который сжег себя на заднем дворе общаги», – спросил Тимур. «Несколько девчонок видели, как твой питомец бросил под ноги ему какой-то лоскут, и тот замедлился. Они, значит, правду говорят». Я полез во внутренний карман и достал одну из рунных ловушек. «Да, именно так все и было», — ухмыльнулся я. «Вот этим и остановил. Эта руна называется руной замедления», — объяснил я. «И всех магов может задержать», — удивленно уставился на сияющий лоскут кожи Тимур. «Сильных магов ненадолго, но задержит, ага», — кивнул я, улыбаясь. «А продай мне такую». «Почем?» – загорелся он. «Держи, бесплатно», – протянул я ему, за то, что откликнулся. «Блин». Тимур взял руну аккуратно в руки, боясь нарушить узор. «Это прям очень круто. Спасибо, дружище». Он посмотрел на меня благодарным, искрящимся от радости взглядом. «И тебе спасибо за помощь», – кивнул я и объяснил, как активировать руну, точнее, как стирать предохранительный элемент. После того, как парни собрали шкаф и два кресла со столиком, я вручил каждому, включая Тимура, по 100 рублей, что их крайне обрадовало. Они сразу же рванули в сторону ближайшего магазина, за пивом. Я же оделся в джинсы и футболку, напялил на ноги кроссовки и отправился на первый этаж. С Екатериной мы договорились прогуляться по скверу, и она уже ждала меня в приталенном светлом платьице у входа. «Ты прекрасно выглядишь», — сделал я комплимент. «Взаимно», — довольно улыбнулась Катя и ненадолго прильнула ко мне, слегка поцеловав в губы. Мы прошли с ней в сторону сквера, и Катя удивленно интересовалась, кто убил коменданта. Я же отвечал общими фразами, смысл которых сводился к тому, что я не в курсе. «Ходят слухи, что он сам себя сжег», — продолжила Катя. «Это правда?» «Да, правда», — подтвердил я. «Я уже встречалась с таким, точнее, слышал разговор отца», — тихо произнесла княжна. Я в ответ внутренне напрягся, хотя не показывал вида, даже улыбнуться попробовал, хотя не особо получилось. «Князь Обручев знает о деятельности Ордена Огня, как это возможно, и с кем он разговаривал?» – спросил я. «Уверен, что его лицо ты видела впервые. Отец говорил по телефону, в своем кабинете», – пробормотала Катя, когда мы сели на скамейку. «Что-то вроде, и он сжег себя. Я еще тогда, помню, удивилась. И он никак это не объяснил?» – спросил я. «Сказал, что это шутка, которую я не поняла», — вздохнула Катя. «Видно, следует поговорить с князем насчет этого, но очень аккуратно. Я все еще не верил, что Обручев состоит в таинственном Ордене Огня, хотя то, что я услышал от Екатерины, не напрямую указывало на это. Надо хорошо обдумать, как подойти к нему и побеседовать на эту тему». Далее наш разговор зашел о светском вечере у Суворова, и Катя, услышав то, что я туда пойду, засмеялась. «А что смешного я сказал?» – удивился я. «Да то, что отец как раз собрался на этот вечер, уже и билеты взял на монопоезд», – улыбнулась Екатерина. «Так что не удивляйся, если его там встретишь. И что он там забыл?» – удивленно спросил я у княжны. «Насколько я поняла, туда его затянул граф Разин», – ответила Катя. «Помню такого», – хмыкнул я. «Тот, с которым у меня крупная сделка». «Ну да, он самый», – улыбнулась Катя. «Вроде там есть люди, которые заинтересованы в наших артефактах. Он и хотел с ними поговорить. Больше мы этой темы не касались, болтали об учебе и нормативах, которые студенты обычно сдают в конце месяца. Физическая культура, да еще практика по общей магии. Ничего особенного. То, что я с легкостью их сдам, сомнений не возникало. Ну а я в этот момент обдумывал странную фразу Обручева и не менее странное посещение вечера Суворова. Я чувствовал, что на нем что-то должно произойти. Поместье Суворовых, светский вечер. До этого события я подготовил еще несколько рунных ловушек и приготовился к любым неожиданностям. Все-таки я рассчитывал поговорить не только с Бестужевым, но и с отцом Екатерины. Конечно, я оплатил вход и для Екатерины. Странно было ее не пригласить на это торжество, тем более туда, где должен был появиться ее отец. Вот еще одна странность. Обручев мог легко взять Катю с собой, но не сделал этого, сославшись на важную встречу. Либо он просто не подумал о своей дочери, либо просто чего-то боялся и, наоборот, не хотел подвергать опасности жизнь Екатерины. И я склонялся ко второму варианту. Обручев был заботливым отцом, Уж этого у него точно не отнять. Добравшись на такси до большого трехэтажного строения с множеством ступеней у входа и колоннами, я расплатился, выпустил Рону, цепляя к ней поводок, затем подал руку Екатерине, выходящей из транспорта. Следом мы прошли магическую рамку, которую окружила толпа охраны. Датчики, как я и думал, не отреагировали на заряженные рунные ловушки. Пришлось лишь вытащить стилус, объяснив, что это всего лишь перо для рисования. Ну да, всего лишь, хах, главное, их мой ответ полностью устроил. Хотя зачарованный охотничий нож пришлось оставить. Позже вернусь за ним. Следом мы отправились в сторону улыбчивого швейцара. Он пропускал дам и господ через высокие распахнутые двери внутрь, откуда раздавались веселые голоса и негромкая оркестровая музыка. А здесь точно мы не заскучаем, довольно улыбнулась Катя, поправив поясок на своем стильном белом платье. Да, начало многообещающее, подтвердил я, и под ручку повел княжну к входу. Граф Волков и княжна Обручева, сверился со своим списком швейцар. Все верно, проходите и приятного отдыха. Мы зашли внутрь, погружаясь в праздничную атмосферу. Дамы в элегантных платьях, кавалеры в солидных костюмах. Неподалеку иностранная делегация разговаривала при помощи артефакта-переводчика с двумя пожилыми ариста. Екатерина сразу увидела своего отца, который стоял в большой компании, и тот замер, а затем растерянно улыбнулся, принимая свою дочь в объятия. «Ну вот, я оказался прав в своих выводах. Князь боялся чего-то, а вы, граф Волков, подошел ко мне кучерявый темный мужчина в слегка поблескивающем темном костюме. Именно так». Кивнул я ему в ответ. «А вы, Никита Иванович Суворов, хозяин поместья и организатор этого чудесного вечера», продемонстрировал он ровные ряды зубов. «Я наслышан о вас, точнее, я уже графу многое рассказал», появился рядом сияющий от радости Обручев. «Приветствую вас, Иван Алексеевич, не ожидал вас увидеть здесь. Впрочем, о чем я, вы же в Новосибирске учитесь». Грех не наведаться к Никите Ивановичу в гости. Обещаю, сегодня будет несколько просто потрясающих демонстраций, улыбнулся Суворов. Так что скучно точно вам не будет. Рад это слышать. Поискал я глазами Екатерину и увидел ее неподалеку в компании двух молоденьких аристократок. Я хотел предложить Обручеву побеседовать, но его как ветром сдуло. Суворов сослался на то, что его зовут гости, и тоже исчез в толпе. «Рона, что чувствуешь?» Обратился я к питомице, которая присела рядом со мной. «Столько запахов и магических фонов, жуть просто», ответила Рона. «Мне нужно время, чтобы немного привыкнуть». Я не стал отвлекать питомицу, замечая среди аристократов нескольких животных. Одна из женщин, выделяющаяся бриллиантовой заколкой в прическе и блестящим платьем, держала в руках лысого кота. У ног одного из аристократов разлеглась миниатюрная пантера, еще двое с мелкими собачками. Чуть позже, заранее ознакомившись с портретами князей Новосибирска из сети, я заметил среди аристократов Бестужева, который что-то бурно обсуждал с Радищевым и Ракитиным. Шустого я не заметил. Кто его знает, возможно, Суворов его не пригласил, либо он сам решил не появляться, чтобы вновь не спровоцировать давний конфликт с Бестужевым. Когда ко мне вернулась Екатерина, Суворов всех пригласил во двор. К этому времени уже собрали небольшую сцену, на которой разминались несколько магов. Мы увидели эффектное огненное шоу. Огненные вспышки то появлялись в темнеющем небе в виде различных существ, то гасли, перерождаясь в лучников, рыцари или зубастые пасти монстров. Екатерина была под впечатлением, да и я счел шоу весьма достойным. Это уже было очень похоже на представление, проходящие по выходным на главной площади Пармы, столицы Тхали. Правда, там, в завершение, выпускали натурального монстра и побеждали его с помощью огня, и каждый раз монстры были опасными. Затем выступила парочка графов, показывая иллюзии. По мне так трехмерные картинки могли бы чуть ярче сделать, но всем нравилось, в том числе и Кате. Может, дело в том, что я слишком чувствителен к иллюзорной магии и распознаю ее лучше, чем остальные. Ну а в завершение вышел Бестужев, демонстрируя и свою коллекцию зачарованного оружия. В основном нелепые вспышки, не более того, а это моя гордость, воскликнул Бестужев. Это огненная месть, так я прозвал один из своих клинков. В это время его слуги закончили готовить мишень. Все расступились, образовывая коридор. Ну а князь вытащил из ножен, инкрустированных драгоценными камнями, горящий пламенем клинок. Вот это очень интересно. Я заметил на нем руну. Пусть и не очень мощную, Но даже это уже было что-то. Кто же зачаровал этот меч, надо узнать у Бестужева обязательно. «Смотри!» — воскликнула Катя, вцепившись в мою руку. В это время князь Бестужев направил меч в сторону мишени, закрывая пальцем руну огня, и три огненных шара, размером с яблоко, сорвались со острия зачарованного оружия. Мишень вспыхнула, и все бурно зааплодировали в ответ. Бестужев слегка поклонился, довольно улыбаясь, и передал клинок своим слугам. «Я же внимательно смотрел на красные поблескивающие перчатки. Они-то мне и нужны. Вань, ну чего ты остановился? Пойдем в зал?» — услышал я голос Екатерины. «Печать защиты с собой?» — спросил я у нее. «А что-то случилось?» — удивилась Катя. «Я не мог ей объяснить это. Чувствовал некое внутреннее беспокойство. «Все хорошо», — ответил я, улыбнувшись. «Просто перестраховываюсь. Мне нужно поговорить с Бестужевым, а ты пока иди в зал, я догоню». «Ха, хорошо», — растерянно ответила Екатерина. Аристократы отхлынули от площадки, делясь радостными впечатлениями после ярких выступлений. Суворов отправился вместе с ними, в компании супружеской пары Ракитиных. Бестужев отдавал приказы своим слугам, которые запаковывали оружие в специальные короба и грузили в транспорт. Что же, самое время поговорить с князем. Без свидетелей и две мишени, которые еще не успела разобрать прислуга. Хотя нет, Бестужев был не один. Недалеко от него замер иностранец. Я его видел среди толпы зарубежной делегации. Высокий, плотный, с тростью в руке и странным набалдашником в виде свернувшейся кольцами змеи. Метров в 30 от него замер толстый усатый аристократ в черном костюме. Они хорошо знали друг друга, это и так было понятно. А судя по мрачным взглядам, еще и заклятые враги. Бестужев находился неподалеку от толстяка, но был занят тем, что аккуратно укладывал свой огненный меч в коробку. Но вот и князь почувствовал сгустившееся в воздухе напряжение. «А во, тип с тростью скрывает фон, я не могу пробиться, а толстяк – очень сильный маг огня, очень!» – закричала Рона. «Господа, прошу вас объяснить, что здесь происходит!» – воскликнул в это время Бестужев. Но больше он ничего не успел сказать. Я уже приблизился на 10 метров к этой компании, когда человек с тростью взглянул на меня и сильно побледнел. «Эй!» – закричал Бестужев, замечая, как толстяк сверкнул зрачками и вытянул руку, в которой появился горящий посох. Но человек с тростью воткнул ее в землю и провернул, что-то пробурчав под нос. На его месте сгустилась туча, черная словно смола, внутри которой поблескивали молнии. «Он темный, сектант!» – закричала Рона. Человек с тростью бросился в сторону внезапно открывшегося портала, исчезая в нем, а туча сорвалась с места, почти достигая усатого толстяка. Но с посоха усатого толстяка сорвался сноп пламени, образовывая огненную преграду. Туча отрикошетила от барьера, и прямо в сторону изумленного Бестужева, который даже шелохнуться не мог, поймав сильнейший испуг. Вся битва заняла всего 2 секунды, но ведь она еще не завершена. Какое-то мгновение, и Бестужева поглотит эта черная туча. И что с ним будет, не хотелось проверять. Чтобы спасти князя, у меня было в распоряжении всего 0,5 секунды, чем я и воспользовался. Глава 13. Недалеко от дома Суворовых, за 5 минут до этого, пастырь все сделал, как и задумывал. Прибыл на светский вечер в составе иностранной делегации, а предварительно успел втереться в доверие к остальным иностранцам. Они его знали, как Лоренцо, приехавшего из Милана. К тому же говорил он на итальянском превосходно, да и легенда надежная. В Российской империи он проездом, а на самом деле направляется дальше, в Китай, на крупную сделку по ресторанному бизнесу. Насчет своего магического фона пастырь не особо переживал. В качестве маскировки он использовал артефакт сокрытия, собранный умельцами секты. Этот, казалось бы, небольшой прибор, имитирующий карманные часы, напрочь скрывал его темную энергию. Ни один маг не сможет вычислить его, кроме разве что того, о ком он не хотел даже думать. Верховный жрец крови ему попортил изрядно, но вряд ли он будет на этом мероприятии. Понятное дело, если пастырь воспользуется темной энергией, его легко обнаружат. Здесь датчиков понатыкано на каждом углу. Суворов в этом отношении подстраховался основательно, но до демонстрации силы дойти не должно. Ему ведь всего лишь нужно было лично встретиться с двумя аристократами. «Все сделай как надо, слышишь?» – прошипел пастырь на ухо одному из них, когда на сцене выступал Бестужев. «Разумеется, но чтобы привлечь внимание, нужен ложный источник», – заметил худощавый граф. «Мои люди тебе все передадут, пробормотал пастырь. «Это опасно», – забегал глазками граф. «Я не буду с ними встречаться. Это риски. Вы меня не дослушали», – процедил пастырь. «Завтра с утра мои люди оставят недалеко от поместья сверток. Это другой разговор», – кивнул граф. «Судя по испуганному взгляду, он может и не решиться на такой шаг. Поэтому следовало его привязать на время. Тогда пожмем руки. Мы же заключаем сделку, и сумма вас очень порадует», – ухмыльнулся пастырь, протянув руку. Граф задумался, но чаша весов колыхнулась в сторону, едва он услышал о деньгах. Он ответил рукопожатием. Ровно в этот момент один из перстней пастыря выплеснул микроскопическую струйку темной энергии в ладонь графа. Теперь его жертва точно никуда не денется. Все сделает как надо, а через пару часов и не вспомнит об этом. Именно поэтому пастырю пришлось лично присутствовать на этом вечере. Только он обладал достаточной силой, чтобы воздействовать таким образом. Затем пастырь поговорил со вторым аристократом, обменявшись с ним рукопожатиями. Как раз в это время представление закончилось, и аристократы отправились в сторону дома. Бестужев принялся бережно упаковывать свое оружие обратно в футляры. Пастырь хотел последовать за остальными, но на его телефон пришло сообщение. «На вечере Верховный с двумя жрецами. И Волков, вам надо срочно уходить». В горле у пастыря внезапно пересохло от волнения, сердце забилось чаще. Что за хрень здесь происходит, почему его не предупредили раньше? Он почувствовал на себе пристальный взгляд и посмотрел в ту сторону, увидев своего злейшего врага. Рука пастыря машинально сжала трость. Он напрягся, словно взведенная пружина. Вот это неожиданная встреча. Как Верховный узнал, что он будет на вечере? Хотя нет, судя по удивленному взгляду Верховного жреца, тот не ожидал здесь застать пастыря секты, за которой охотится Орден Огня. И этот ублюдок почему-то знал, что перед ним основатель. Он чувствовал темную энергию. Но как Верховный смог пробить его маскировку? Пастырь обдумывал ситуацию, и справа услышал возмущенный голос Бестужева. «Господа, прошу вас объяснить, что здесь происходит». Пастырь ухмыльнулся про себя. «Если князь узнает, кто сейчас находится рядом с ним, то сразу же побежит, куда глаза глядят, или в обморок грохнется со страху». И пастырь не только себя имел в виду, но и Верховного. Уж сколько эти изверги сожгли людей почем зря. Так что, у кого больше руки в крови, еще большой вопрос. В стороне раздался шорох, на который пастырь сразу же среагировал, и встретился взглядом с Волковым. Просто охренеть можно, еще один враг. Может, они сговорились, хотя как это возможно? Волков и Орден Огня. Нет, для жрецов Волков такой же еретик, как и он сам. Так что вряд ли. Получается, что это произошло случайно. Но мериться силой с этой парочкой пастырь не собирался. Он постоянно недооценивал Волкова. Этот щенок может еще что-то выкинуть. Так что пора уходить. «Эй!» – закричал Бестужев, и в этот момент пастырь почувствовал силу. Среагировал он моментально, замечая, как в руках Верховного Жреца материализовался огненный посох. Единственный одноразовый артефакт тьмы, который пастырь заряжал несколько недель, придется расходовать на экстренное перемещение. Как раз его рука сжала артефакт в кармане, давая возможность выплеснуться накопленной энергией и моментально образовать темный портал. Но перед тем, как исчезнуть, основатель секты воткнул свою трость в землю и пробормотал заклинание, формирующее смертельную тучу. За секунду та раскрылась перед ним в пространстве. Он успевает. Пастырь швырнул тучу в сторону Верховного Жреца, а сам шагнул в портал, понимая, насколько ему сейчас повезло. Бестужев в последний момент понял, насколько он близок к смерти. «А-а-а!» – истошно закричал он, выхватывая из короба зачарованный меч и закрываясь им. Было бы смешно, если б не было так грустно. Это все, что князь мог противопоставить высокоуровневому заклинанию. Меч, который только и может, что чертить в воздухе огненные узоры. На большее его оружие не способно. Я поставил несколько барьеров, понимая, что нужно их изрядно подпитать, и выплеснул в себя две питающие руны. Хайрэ-руб-пп. Вгрызлась темная туча в защиту, выжигая ее. Ну а я подпитывал еще нетронутые барьеры, понимая, что мне может и не хватить энергии. Бестужев продолжал орать от ужаса, тараща глаза, а я вливал в последние два барьера все, что мог. Рона что-то говорила на фоне, но мне было не до нее. Я заметил, как предпоследний барьер треснул, осыпаясь осколками, и отправил последнюю порцию в единственный щит, который отделял князя от стреляющей молниями смоляной тучи. Хотя барьеры сыграли свою роль, туча заметно ослабла, снизила скорость, осиливая последний барьер. В этот момент я дал задание Роне, и она отреагировала в ту же секунду. Рванула в сторону князя, увеличиваясь в два раза. Подскочила к нему и оттащила его за шиворот в сторону. Ровно в этот момент туча врезалась в стену здания, зашипев на кирпичах и оставляя после себя черное пятно. Толстяк куда-то исчез. Прорезался крик Роны. «Я не вижу его». «След?» – спросил я. «Показывает, что он в районе стоянки». Я обратил внимание, что со стоянки выехал автомобиль в сторону выезда из поместья. «Этого же не могло быть, ведь это туча», – бормотал все еще находящийся в шоке Бестужев. Он сидел на земле и смотрел в сторону пятна на кирпичах здания. «Все позади, князь», – протянул я ему руку, помогая подняться. «Можете не беспокоиться». Я заметил Суворова с охраной. Слуги князя подняли тревогу, и со стороны дома показались наиболее смелые аристократы с бокалами в руках. «Чисто», — ответил один из охранников, изучив замеряющий артефакт, который был в его руке. «Как же так, за что я вам деньги плачу?» «Бестолочи», — выкрикнул Суворов. От прежней улыбки не было и следа. Теперь он был мрачный, как та туча, чуть не уничтожившая Бестужева. «Никита Иванович», — вспомнил я, — «как зовут хозяина поместья?» Сектант скрылся. «Следует лишь проверить приглашенных гостей и прислугу. Скорее всего, он не один». Как только услышал про темное заклинание, сразу же вызвал службу безопасности, вздохнул Суворов. «Они вот-вот должны подъехать. Никто не пострадал, Борис Яковлевич, вы как?» Он посмотрел в сторону Бестужева. «Мне повезло, князь посмотрел на меня, точнее, меня спасли. Все обошлось, слава всем богам». Князя еще трясло, и мимо Суворова прошел лекарь с чемоданчиком. Остановившись, он достал замеряющий артефакт, затем потер руки, которые засияли, и приложил их к голове князя. «Сейчас вам станет легче», – пробормотал лекарь. В это время мы с Суворовым отошли в сторону. «Был еще один очень сильный маг, как мне сообщили», – тихо произнес Суворов. «Его автомобиль не смогли остановить. Тот был защищен сильным защитным заклинанием. Вы сообщили об этом службе безопасности?» – спросил я, замечая, насколько был взбудоражен Суворов. «Конечно», – ответил он. «Надеюсь, что его перехватит. С ума сойти. Впервые такое в моем поместье». Я заметил краем глаза нескольких аристократов, среди которых был и Обручев. Они подходили ближе, опасливо посматривая в сторону темного шипящего пятна на стене, и тихо переговаривались. «Господа», – зашагал к ним Суворов, натягивая улыбку. «Нет причины для беспокойства. Мы всего лишь проверяли новый артефакт. И, как видите, неудачно. Пройдемте к столу». «Эх, жаль, упустили». Услышал я разочарованный голосок Роны. «Как думаешь, кто это мог быть?» «Учитывая силу заклинания, сектант был точно непростой», — ответил я. «И гораздо сильнее того, в подземелье главного куратора», — воскликнула Рона. «Правая рука того самого, пастыря, или он сам», — добавил я. «И какая пчела в одно место ужалила тому самому, чтобы он приперся на этот вечер?» — удивилась Рона. «Я бы тоже хотел это понять», — ухмыльнулся я. «Но ты не расслабляйся. Принюхайся, может, темную энергию найдешь, а тот усатый, кто он, как думаешь?» Продолжила Рона, когда мы отправились в сторону дома. Я увидел в свете фонарей знакомую фигуру. Навстречу мне уже шла растерянная Екатерина. Его враг из Ордена Огня, и тоже не последнее лицо, логично предположил я. Пока гадать бессмысленно, ждем Кирилла. То, что именно он приедет, я узнал из его сообщения. «Что у вас там произошло? Я скоро буду». «Только что пришло от него. Расскажу на месте. Вы перехватили автомобиль?» Отправил я сообщение в ответ. «Никого не заметили на дороге. Уже у ворот», — ответил он. «Ваня», — обняла меня Екатерина. «Что случилось?» «Отец странно как-то побледнел. Сказал, что к тебе лучше не ходить. Он задержал меня. Это еще раз подтверждало, что Обручев что-то знал. Надо будет с ним поговорить, если он тоже не убежал. Хотя вряд ли он это успеет сделать. Кирилл уже рядом. Никто не сможет выехать из поместья какое-то время, пока служба безопасности не разберется в ситуации. «Все хорошо», — улыбнулся я княжне. «Видишь, я цел и невредим, так что твой отец зря так переживал». Вон темное пятно, Катя посмотрела в сторону стены, которую слегка проела темная туча, будто кислотой. «Это же заклинание секты, ты сгущаешь краски», — попытался я ее успокоить. «Только за дуру меня не держи», надула губки Екатерина. «Я прекрасно могу отличить темные заклинания от любых других. Потом все обязательно расскажу», — поправил я на прическе княжны сбившийся локон. «Пойдем, отведу тебя в дом». Мы не успели вернуться, как я заметил Кирилла. Он был одет в магическую броню, а в руках держал автомат. Рядом с ним старые добрые знакомые, Влад и Миша, и еще с десяток безопасников. «Иван», — махнул мне Кириллу. «Погоди». Екатерина отправилась в дом, опасливо оглянувшись напоследок. А мы с Кириллом и подключившимся к нам Суворовым прошли к месту стычки. Пока безопасники раскладывали на треногах замеряющие артефакты, Кирилл осмотрел поврежденную стену строения, стараясь не прикасаться к темному пятну. Я убедился, что Суворов остался в стороне, и тихо произнес, обращаясь к командиру группы. «Насколько я понял, здесь был пастырь», — ответил я. «Да не сочиняй», — тихо засмеялся Кириллу. «Судя по повреждениям, это стандартное заклинание куратора. Да и что ему здесь делать?» «Кир, я поставил несколько сильных барьеров», — ответил я. «Тучу, которую выпустил этот тип, они лишь немного затормозили. Он создал ее при помощи трости». Кирилл заметно напрягся, а лицо его сделалось каменным. «Трость обычная, или?» — спросил он. «Или», — ответил я, — «в виде змея рукоять». «Твою-то мать!» — вздохнул Кириллу. «Черт! А ну, пойдем, расскажешь все с самого начала». Мы прошли мимо магов и растерявшегося Суворова. «Господа, вы уже сняли замеры?» — спросил он, обращаясь к Кириллу. «Скажите, что произошло?» «Граф, мы еще не знаем подробности», — ответил командир группы. «Все вам сообщим, как придет время. Только не тревожьте моих гостей», — умоляюще посмотрел он на нас. «Вы даже не представляете, насколько эти вечера важны для меня. Мы не будем заходить в дом», — успокоил его Кириллу. «Скажите только, чтобы никто не выходил». «Ах да, сейчас сообщу», — ответил Суворов. «А что объяснить?» «Скажите, что служба безопасности проверяет территорию», — ответил Кириллу. «Обычная плановая проверка». «Хорошо», — кивнул Суворов, направляясь к дому. «Мы же с Кириллом отошли к скамье, расположенной в глубине сада. Я рассказал все, что произошло недавно, замечая, как взгляд Кирилла становится все мрачнее и мрачнее. Я еще не знаю результатов замеров, но точно скажу, что столкнулись пастырь и верховный жрец», — ответил безопасник, хватаясь за голову. «Но это же очень странно. Они точно не хотели встречаться». Чуть позже Кирилл изучил результаты, которые подтвердили сильные всплески энергии. Но дальше этой площадки – ничего. Следы обрывались, и даже Рона не могла различить даже тончайшие нити. Кирилл со своей командой просветили поисковыми артефактами каждый клочок территории поместья Суворова. Затем, каждый уголок в доме, включая находящуюся внутри светскую тусовку, а затем отправились обратно, оставив двух безопасников до конца вечера. Страсти улеглись, оставив в моей голове кучу сумбурных мыслей, но я на время решил отвлечься от них, возвращаясь в дом. На ступеньках меня ждал с бокалом в руке поддатый князь Бестужев. Видно, налег на спиртное, чтобы снять перенесенный стресс. «Граф Волков, верно?» – спросил он. «Иван Алексеевич», – кивнул я. «Борис Яковлевич», — в свою очередь представился князь. «Я только сейчас понял. Вы мне, получается, жизнь спасли, Иван Алексеевич. Если бы не ваши щиты, и не питомец, как я мог оставить вас в беде, Борис Яковлевич?» Расплылся я в доброй улыбке. «Кстати, у меня к вам есть серьезный разговор». Мой взгляд остановился на его мерцающих красных перчатках, и князь поймал мой взгляд, пряча руки в карманах пиджака. «И о чем он?» — напрягся Бестужев. «Я как раз увидел Суворова. Он вышел на улицу с двумя безопасниками и что-то у них пытался выпытать. Но они лишь плечами пожимали. Никита Иванович, можно вас на минутку?» — обратился я к хозяину поместья. «Да-да, конечно», — отозвался он и подошел к нашей компании. «Вы можете приказать охране, чтобы принесли охотничий нож?» — спросил я. «У меня его забрали на входе». «Конечно, только зачем он вам?» — нервно хохотнул Суворов. «Вы хотите устроить на кого-то охоту? Боюсь, кроме гостей и их питомцев в моем поместье никого больше нет». «Не совсем», — серьезно посмотрел я в его глаза. «Я бы хотел продемонстрировать Борису Яковлевичу способности моего ножа. Как раз у князя есть мишени». «Конечно, сейчас распоряжусь», — кивнул Суворов, взяв в руки телефон. «Уж не хотите ли вы сказать, что ваш КХМ охотничий нож может меня чем-то удивить?» — скривился в улыбке Бестужев. «Вы же были на моей демонстрации. Прошу вас, Борис Яковлевич, не спешите с выводами», — ответил я. «Да, я видел способности вашего оружия, и гарантирую, вы точно будете впечатлены. Хаем, занятно, ответил князь, допивая залпом бокал шампанского, и пощелкал пальцем в сторону своего слуги. Трофим, распорядись по мишени, надо одну выставить, там же, где и раньше. Хорошо, ваше сиятельство, поклонился слуга и отправился в сторону сцены. Чуть позже передо мной в 5 метрах находилась мишень, а в руках я держал тот самый охотничий нож, который я зачаровал накануне. Рядом собрались еще несколько аристократов, которые пришли вместе с Суворовым. «Я не буду бросать нож в мишень», — обратился я ко всем, — «всего лишь взмахну им, не выпуская из рук, и мишень будет поражена. Это абсурд какой-то», — хрюкнул со смеху Бестужев. «Уж извините меня, Иван Алексеевич, вы серьезно считаете?» «Я серьезен, как никогда, Борис Яковлевич», — ответил я, а затем прижал руну большим пальцем, чувствуя привычное тепло, и прочертил пространство. Точно так же, как и ранее, в своей комнате. Ввух-ха-ха-ха. Воздух прочертило синее лезвие, и половина деревянной мишени отвалилась, падая на землю. «А как?» — закричал изумленный Бестужев, подскакивая к ней. «Нет, вы видели, как это случилось? Это розыгрыш, Иван Алексеевич». «Никакого розыгрыша», — довольно улыбнулся я. «Эффект достигнут», судя по крайне удивленному лицу князя. Бестужев ходил вокруг мишени, затем к нему подключилась экспертная группа ареста во главе с Суворовым. Они не могли поверить в то, что произошло, пока сам Бестужев не проверил лично действие зачарованного ножа. Он взял оружие в свои руки, прижав, как я и рекомендовал, усиливающую руну, и махнул точно так же, как и я ранее. Очередная мишень накрылась, разваливаясь пополам. «Вы видели?» — воскликнул Бестужев. «Иван Алексеевич, я потрясен, честное слово. И где вы приобрели усиление?» Он всмотрелся в мерцающее основание клинка рисунок. «Я сам сделал эту руну», — ответил я. «Руну? Это руна? Хотите сказать, что вы зачаровали обычный нож? Причем настолько, что он стал опаснее любого моего оружия?» — удивился Бестужев. «Вам лучше судить, Борис Яковлевич. Но вы все видели сами», — ответил я, понимая, что князю нужно время, чтобы осознать произошедшее. Чуть позже, когда убрали уничтоженные мишени, а нож забрала охрана, Бестужев настоял на продолжении разговора. «Мне нужен такой нож», — заблестел глазами князь, когда мы оказались в одной из беседок. «Я могу вам его отдать», — ответил я. «Более того, сделаю такую же руну на любом вашем оружии на выбор. И что вы хотите взамен?» Напрягся князь, сложив руки на столе в замок. «Вот эти перчатки», — указал я взглядом на фрагмент Мстителя. «Вы с ума сошли, граф», — воскликнул Бестужев, слегка покраснев. «Они не могут быть предметом торга. Это семейная реликвия. Но ведь это не так, правда? Эти перчатки не обладают каким-либо магическим даром», — подметил я. «Но для меня это очень ценная вещь», — начал князь. «Престижная вещь. И зачем она вам?» «Есть у меня некая страсть к редким вещам», — улыбнулся я. «Как я вижу, вы не хотите расставаться с этим аксессуаром. Поэтому я бы хотел предложить выгодную сделку. Только представьте, как вы устраиваете демонстрацию оружия с такими рунами. Это намного эффектней, чем то, что я видел на представлении недавно, и точно поднимет ваш престиж до небес». Бестужев посмотрел на перчатки, затем задумался, почесывая затылок. «Мне нужно подумать», — ответил он. «Вы живете в Новосибирске?» «Да, учусь в академии», — ответил я, доставая телефон. «Обменяемся номерами и звоните в любое время». «Хорошо, Иван Алексеевич», — выдавил улыбку Бестужев. Обменявшись контактами, мы вернулись к гостям. По пути Бестужев поинтересовался, могу ли я зачаровать все 5 его мечей, и есть какая-либо еще руна, вроде пламенной. Видно, у него страсть к магии огня, насколько я понял. Прикинув, что вполне получится изобразить на клинке руну пламенной вспышки, я ответил утвердительно и заметил довольную улыбку на лице князя. Он пообещал позвонить в ближайшее время. Вернувшись к гостям, я заметил Екатерину в компании своего отца и решил, что настала пора поговорить с Обручевым по душам. Олег Владимирович понимал, о чем у нас будет разговор, но вот он встретился с моим взглядом и не смог отказать. Мы прошли во двор, миновали 2 компании, расположившиеся в беседках, углубляясь в сад. Наконец-то остановились у небольшого фонтана в виде кувшина, который в данный момент не работал. «Олег Владимирович, вы знаете, что я хочу спросить», — начал я наш непростой разговор. Обручев взял паузу, а затем тихо ответил. «Иван Алексеевич, мне нельзя об этом говорить, он огляделся, и если нас увидит, я вздохнул, доставая стилус, давайте отойдем на газон, предложил я, мне так будет проще, что проще, удивился Обручев, сейчас все поймете, ответил я, мы оказались на ровно постриженной зеленой площадке, когда я начертил между нами круг, разделил его на четыре части, в каждой из них изобразил по символу и напитал маной, которой в магическом источнике оставалось совсем немного, но энергии хватило, и вокруг нас образовался высокий мерцающий купол. «Что это? Защита?» — поднял голову и оглядел мое творение Обручев. «Руна тишины», — ответил я, — «теперь вы можете говорить, и никто нас не увидит и не услышит». Обручев тяжело вздохнул. «Ну, хорошо, все равно вы узнаете, рано или поздно. Предупреждаю, вас эта информация может крайне удивить, возможно, даже шокировать. Не переживайте», — ухмыльнулся я в ответ, — «у меня высокий порог стрессоустойчивости. Я готов, сомневаюсь», — собрался с духом Обручев и тихо пробормотал. «В общем, начнем с того, что сектантов создал Орден Огня, глава 14. Эта новость меня крайне удивила, но я всем своим видом старался не показывать этого. Получается, что они те же сектанты», — ответил я. «Совсем нет. В общем, здесь нужно понимать предысторию появления ордена», — вздохнул Обручев. Каждое слово он буквально выжимал из себя, но затем речь из него потекла рекой. Еще 20 лет назад не было никаких сектантов. В империи, как и сейчас, процветала подпольная торговля зельями, которые готовили некроманты. К тому же некоторые занимались производством ядов и запрещенных боевых артефактов. Были и те, кто развивал темную магию. «И в какой-то момент таких стало очень много», — ответил я. «Кажется, я начинаю понимать, откуда взялся Орден Огня, но мне хотелось услышать Обручева». «Именно так», — кивнул Обручев. «Имперская служба безопасности не справлялась с этим. К тому же эти некроманты научились хорошо заметать за собой следы. Ситуация осложнилась настолько, что Павлом Петровичем, императором, была основана секретная служба борцов с темными магами и особо опасными для империи личностями». Обручев взял паузу, собираясь с духом, а затем продолжил. «Вот так и возник Орден Огня. А как найти некромантов? Только с помощью таких же магов, которые могли вычислить темные следы. В итоге собралась группа некромантов. Их хорошо вооружили, дали возможность развиваться и усиливать свои магические способности. То есть Орден Огня поначалу состоял из некромантов?» – удивился я. «Секретная служба», – ответил Обручев. «Поначалу это была секретная служба, о которой даже в Совете Имперском не знали, но методы применялись жесткие, чтобы раз и навсегда покончить с теми, кто угрожает империи, или повлиять на них психологически. Виновных начали сжигать на столбах. Это же происходит тайно, насколько я понял», — ответил я. «Как об этом узнавали те, кто продолжал опасную для империи деятельность?» «А все просто», — печально ответил Обручев. Понятно было, что он совсем не радовался этому. Одного из пойманных отпускали, чтобы он рассказал своим о том, как мучились его сообщники. К тому же, чтобы тот передавал угрожающие требования от карателей о прекращении злодеяний, князь сделал небольшую паузу, а затем продолжил, но уже тише. А потом в этой службе появился тот, кто возненавидел жрецов и тех некромантов, которые сжигали, по сути, их собратьев по магии. «Пастырь», — предположил я, — «он самый», — вздохнул Обручев. «Вот он и собрал вокруг себя некров, которые его поддерживали, уже обученных и опасных. У него был мотив, чтобы так поступить?» — спросил я у князя. «Еще какой, Иван Алексеевич», — скорбно произнес Обручев. «На глазах пастыря сожгли на костре его родного брата, которого поймали в подпольной лаборатории. В итоге пастырь поклялся отомстить ордену, да и не только ему, еще аристократам, которые тайно его финансировали». «И кто же были эти благодетели?» — задал я очередной вопрос. «Я не посвящен в это», — ответил Обручев. «Никто не знает до сих пор, иначе бы их уже нашли сектанты. В общем, группа, возглавляемая пастырем, внезапно исчезла, а на следующий день было совершено покушение на верховного жреца». «В целом, логично», — ответил я. «Я бы на его месте сделал то же самое. Верховный выжил просто чудом. Его спасла семейная реликвия, спрятавшая его в капсулу от мощного темного заклинания. Когда легкораненого верховного жреца нашли, рядом лежала записка, где было написано: «Это только начало», и коробка с именными браслетами пастыря и его соратников. В общем, они давали понять, что окончательно вышли из тайной службы. В итоге обратились к силе, против которой воевали, иронично заметил я, иначе бы они не выжили, развел руками Обручев. Поэтому и скрылись так, что их до сих пор никто найти не может, вот и вся история. Что ж, я впечатлен, ухмыльнулся я, а откуда вы это все знаете? Обручев опасливо взглянул на меня, его взгляд был мне не очень понятен, но уже потом я понял, что он больше за меня боится. Как вы уже поняли, Иван Алексеевич, я появился на вечере не просто так, тихо ответил Обручев, и сделка, на которую я привел графа Разина, была всего лишь прикрытием. На самом деле, меня вызвал верховный жрец, чтобы поговорить о вас, и что в итоге, я крайне напрягся, они решили меня убить, и вы с ними заодно, да как вы могли подумать, воскликнул Обручев, а затем сбавил тон, наоборот, я о вас очень хорошо отзывался и отговаривал верховного от крайних мер, и это все из-за рунной магии, спросил я, всматриваясь в лицо князя, судя по всему, он говорил правду. «Да, из-за нее», — ответил князь, — «магия им непонятна и поэтому они не могут ее вычислить и контролировать. Я бы даже сказал, рунная магия чужда для ордена, верховного это очень напрягает». «И на чем остановились?» — задал я важный для себя вопрос. Верховный ответил, что орден пока будет за вами следить, — ответил Обручев. «Нападать они не будут, пусть только попробуют», — многообещающе хмыкнул я, — «и следить у них не получится, точно вам говорю, Иван Алексеевич». Вновь вздохнул Обручев, еще раз говорю вам, эта организация спонсируется очень серьезными людьми, несколько князей отчисляют в орден проценты с прибыли и являются его глазами, как и вы, ухмыльнулся я, продолжая внимательно следить за то, как Обручев реагирует на мои слова, да, я состоял в нем, побледнел Обручев, не отводя взгляда, в котором читалось напряжение, он расстегнул пиджак, затем рубашку и показал белое пятно на груди. Здесь было клеймо в виде солнца. Я убрал его магическим путем, как только вышел из ордена. Кое-как полюбовно расстался с ними. Ни копейки не плачу и не буду. Что побудило вас это сделать? Спросил я. Мне было достаточно того, что я увидел. Еще сильнее побледнел Обручев. Вы видели, как сжигают сектантов, и решили уйти. Задал я вопрос, который больше был риторическим. Да, сразу же после этого вышел из состава службы, которая еще не называлась орденом, кивнул Обручев. Служба как-то прохладно к этому отнеслась, хотя удивительно никаких бумаг и неразглашений подписано не было. Лишь Верховный намекнул о моей участи, если буду трепаться языком. Рад слышать, что вы не в ордене, улыбнулся я, и почувствовал, как мне полегчало. Все-таки Обручев был хорошим и порядочным человеком, и такие мне нужны в ближнем окружении. Какими бы зверьми ни были сектанты, мы не должны уподобляться им, печально ответил князь. Все-таки хоть какая-то человечность должна быть. Убивать, причиняя жуткие муки, и радоваться этому, это уже за гранью. Я был полностью с ним согласен, и готов был завершить нашу беседу. Хотя следовало выяснить еще один момент, чтобы окончательно выдохнуть. Но вы передавали обо мне сведения, верно? Спросил я у князя. Сам, ни разу, ответил Обручев. Это был всего один раз, и то, я также, как и сейчас, вышел на разговор с верховным жрецом, когда вы уничтожили куратора сектантов, помните, да, графа Гордеева, ответил я, общественность всколыхнулась, продолжил князь, и, разумеется, орден на это отреагировал сразу же, и что вы рассказали, спросил я, всего лишь о ваших удивительных рунах, пожал плечами князь, ну а больше они меня ни о чем и не спрашивали. Кстати, Иван Алексеевич, верховный жрец говорил, что именно благодаря вам они потеряли одного из жрецов, возле общежития. Он убил коменданта, резко ответил я. Об этом верховный мне не сказал, побледнел Обручев, растерянно взглянув на меня. Комендант застал его на месте преступления. Он сжег одну из моих рун, ответил я, решив, что Обручеву пока рано знать о моем перемещении в пространстве. Теперь я понимаю, насколько верховный обеспокоен. «Раз принялся уничтожать ваши руны», — ответил князь, — «и я бы не так не тревожился, если бы не одно «но». Ну как же», — засмеялся я, — «всегда есть это «но». Теперь мне интересно узнать, что же это». «Орден огня был создан как тайная служба императора», — скорбно ответил Обручев, — «и напрямую подчиняется только ему. Так что если беспокоится верховный жрец, значит, беспокоится сам император», — широко улыбнулся я. Хотя внутри почувствовал беспокойство, если все так, как говорит Обручев, покоя в ближайшее время не ожидается, хотя о чем это я, В прошлом мире был у меня хоть даже небольшой период, когда я, например, самозабвенно потягивал эль на берегу Бискайского моря, или отправился в путешествие по империи Тхале, не думая, что за очередным углом скрывается очередной наемный убийца. Не было такого периода. Максимум, на что я мог рассчитывать, так это один спокойный день в окружении друзей и близких. Именно так, прискорбно заметил Обручев и подчеркнул, сам император, если вы думаете меня напугать, Олег Владимирович, то у вас плохо получается, засмеялся я. Пусть даже так, думаю, что его величество все-таки не настолько негативно настроен ко мне, как вы считаете. Как знать, ответил Обручев. Надеюсь, я ответил на ваши вопросы, Иван Алексеевич. Более чем, признался я, здесь есть над чем подумать. Теперь мне многое понятно. Есть к вам последний вопрос. Верховный жрец, аристократ, есть у него имя, фамилия, а у пастыря, поспешу вас разочаровать, граф, с прискорбием в голосе отметил Обручев. Никто не знает. Поговаривают, что они были какое-то время в составе имперского совета, но насколько это правдивая информация, точно не знаю. Олег Владимирович, очень признателен за информацию, ответил я. Гарантирую, что никто не узнает о нашем с вами разговоре. Я не сомневаюсь, Иван Алексеевич, напряженно улыбнулся Обручев. Мы уже с вами достаточно знакомы, чтобы доверять друг другу и такие секреты. Если честно, меня терзало то, что я от вас скрываю все это, а теперь чувствую, что отпустило вроде. Всегда полезно выговориться, ответил я. Это лучшая терапия. Если, конечно, вы уверены в своем собеседнике. Вы совершенно точно подметили, граф, хохотнул Обручев. И я уверен, и знаю, что это взаимно. Даже не сомневайтесь, Олег Владимирович, кивнул я, улыбнувшись в ответ. Затем я стер руну тишины и заметил в стороне графа Разина в темно-зеленом костюме. Он оглядывался, потеряв Обручева. Вот он увидел нас, радостно улыбнулся и зашагал в нашу сторону. Иван Алексеевич, радостно воскликнул он, подходя к нам. Я не ожидал вас увидеть на этом вечере. Как идет работа над моим заказом? В самом разгаре, Леонид Петрович, поздоровался я с ним. Я контролирую процесс. Вот только бы Владимир успел сделать за неделю обещанный копир. И меня интересовала производительность артефакта. Все-таки 1000 жезлов, это приличная партия. А по поводу напитки рун я не переживал. Дело пары часов, не более. Успеваете ли в двухнедельный срок, как мы обговаривали? Спросил Разин. Разумеется, Леонид Петрович, ответил я. Через 2 недели можно будет забирать. Прекрасно, радостно причмокнул Разин. А то уже очередь выстроилась из клиентов. Почти всю партию определил. Рад, что товар оказался востребованным, кивнул я. Еще бы, Иван Алексеевич, воскликнул Разин. Востребованность зашкаливает. Как бы ни пришлось заказывать у вас еще одну партию. Всегда к вашим услугам, улыбнулся я. Олег Владимирович, вы так быстро исчезли, что я немного растерялся, обратился Разин к князю. У нас ведь сделка по вашим артефактам. Обручев взглянул на запястье, на котором блеснуло в свете фонаря стекло наручных часов, и охнул. Точно, ответил я, немедленно пойдемте в дом, мы не должны опоздать. Я решил пройтись в сторону дома, замечая Екатерину в окружении нескольких аристократок, которых я замечал в фуршетной зоне. Катя увидела меня, что-то сказала своим подружкам и подошла ко мне. Только сейчас я почувствовал, насколько опустошен. Защищая Бестужева, маная выплеснул изрядное количество. Магический источник ощутимо пульсировал, требуя восполнения, и в груди, прямо под сердцем, я чувствовал сильное жжение, будто приложили каленым железом. «Ваня, с тобой все в порядке?» – охнула Екатерина, когда я слегка качнулся в ее сторону. «Просто я тебя рад видеть», – раскинул я руки. «Обнимемся», – Катя прижалась ко мне, затем посмотрела в глаза, очень пристально и задумчиво. «Так что произошло там, у сцены?» – спросила она. «Ты обещал рассказать, и какое отношение к этому имеет мой отец? Насчет твоего отца я не могу ответить на твой вопрос», – встретился я с Катиным взглядом. «Потому что не знаешь, или не хочешь говорить?» В голубых глазах Кати промелькнула тревога. «Если ты о том столкновении, то твой отец вообще ни при чем», — ответил я. «Он же в доме находился в этот момент». «Точно», — вспомнила Катя. «И что за столкновение произошло?» «Встретились 2 сильных мага, затем разбежались», — буднично пробормотал я. «А я спас от смерти Бестужева. Ну, Ваня, расскажи. Мне же интересно, Княжна в умоляющем жесте сложила ладони лодочкой. «Хорошо», — улыбнулся я и выставил локоть, за который тут же уцепилась Екатерина, и мы под ручку направились вглубь сада. Два странных аристократа мрачно смотрели друг на друга. «Вон там, недалеко от сцены», — махнул я рукой, и продолжил свой рассказ. «После того, как я красочно описал княжне схватку, мы уже подходили к дому. Рядом прогуливалась на поводке Рона, продолжая искать следы темных, но лишь ворчала под нос. У нее ничего не получалось, только об этом своим подружкам ни слова», — подмигнул я. «Хорошо», — ответила Екатерина, — «но это же кошмар. На светском вечере чуть не убили князя Бестужева. Представляешь, какой шум поднимется, если кто-то узнает об этом. Но мы никому не расскажем, а князю это невыгодно», — подчеркнул я. «Поэтому все будут продолжать праздновать, как ни в чем не бывало. Уверен, что Суворов найдет, как отвлечь аристократов от тревожных мыслей и нелепых домыслов». Я оказался прав. Когда мы зашли в торжественный зал, Суворов в спешке организовывал сцену, возле которой ожидали костюмированные артисты. Судя по их ярко-ядовитым костюмам, это были клоуны. Вот, наконец-то, все было готово, и разодетые персонажи приступили к выступлению. Их кривляния знатно развеселили публику. По мне так это было что-то вроде шутовством, хотя до идеального шута никто из них не дотягивал. В прошлом мире я видел и получше. Затем Суворов разорился на фейерверк. Судя по его хлопотам и беготне слуг, это также была крайняя мера, чтобы закрепить за его светским вечером звание великолепное и окончательно выгнать лишнюю тревогу из голов особо впечатлительных Христа. Ну а после этого все начали расходиться, и мы с Катей не стали задерживаться. По пути я вспомнил о зачарованном охотничьем ноже. Когда мы проезжали на такси мимо пропускного пункта, я забрал холодное оружие у охраны, и мы поехали в сторону общежития. Через 10 минут мы с Екатериной оказались возле двери в ее комнату. Я огляделся, убедившись, что в коридоре нет вахтерши, и мы на прощание поцеловались, а затем неспешным шагом я отправился в свою комнату.